Глава 5. Благодаря усилиям Андрея, крыша вновь стала непобедимой для погодных неурядиц. Ева задержалась к завтраку, потому что заботливо просушивала книги своей маленькой библиотеки. Не заходя в холл, девушка прямиком направилась в столовую, чтобы как можно быстрее подкрепиться едой и вернуться к кропотливому занятию с книгами. Обычно управляющая ела на кухне, сплетничая с Натальей, но сегодня на нее свалилась масса хлопот, и лишний трёп не поспособствует их решению. Налив в кружку черный кофе, Ева завернула в бумажную салфетку пару булочек и уже собиралась уходить, как услышала перешептывание постояльцев. Определенно, у морского гребешка какие-то проблемы. Жужжала пухлая женщина с неприятной бородавкой на кончике носа. «Угу», – хмыкнул рядом сидящий щупленький собеседник, по всей видимости, муж сплетницы. «Сегодня все утро здесь ошивается полицейский в форме», – продолжила все та же неприятная женщина. Еве не понравилось, как постояльцы перешептывались о ее детище. Тем самым полицейским, о котором говорила местная сплетница, мог быть только участковый Ростислав. Управляющая понятия не имела, зачем он пожаловал в гостиницу. В душу закралась мысль, что личность Андрея определена, и он совсем скоро покинет ее владение навсегда. Поспешив на ресепшн, Ева застала участкового с вечно угрюмой Ириной, третьим администратором гостиницы. Девушка больше походила на коренастого парня, чем на представительницу женского пола. Короткая стрижка и тонкие губы подчеркивали грубоватые особенности лица. Ирина растила одна двух сыновей. «Ева, наконец-то!» – вырвалась из груди Ростислава. Участковый чувствовал дискомфорт, находясь с молчаливой и печальной сотрудницей морского гребешка наедине. «Что-то случилось?» – обеспокоилась рыжеволосая красавица, не так восприняв голос гостя. «Можно сказать и так». «Ну же, не томи!» – взмолилась Ева, намеренно коснувшись руки участкового. Она знала о симпатии мужчины, но никогда не использовала это в личных целях. «Никаких данных о твоем найденном парнишке нет. Пришлось развесить по округе его фото. Может, это поможет ускорить процесс?» Тяжело вздохнув, сообщил Ростислав. К его удивлению, Ева ни капли не расстроилась, узнав такую, как ему казалось, ужасную весть. Наоборот, девушка еле подавила улыбку. Участковый хотел было задать вопрос о причине такой реакции, но та его опередила. «Я думала, случилось что-то серьезное». «А разве разгуливающий по улицам беспамятный незнакомец не серьезно?» – поразился Ростислав. «Никакой он уже не разгуливающий. Я дала ему ночлег и работу». Ева попыталась успокоить взбудораженного мужчину, но сделала только хуже. «Пристроила его, как несчастного родственника? Парню нужно попытаться вспомнить свое прошлое, а не строить настоящее», – отчитал управляющий Ростислав, а затем удалился. Сначала Ева была возмущена подобной выходке представителя закона, но потом осознала, что за розовой пеленой своих грез не видела реальной картины со стороны. Что если у Андрея и правда есть жена, а быть может и дети? Они сейчас ищут его или считают погибшим, в то время как она сама беззаботно колесит с ним за покупками и пристраивает на рабочее место, симулируя блаженное неведение. «Вам нужно вернуться в то место, где мы встретились впервые», – бросила странную фразу Ева, подойдя к работающему в саду Андрею. Он сидел на корточках в джинсовых шортах и черной майке. При виде начальницы мужчина поднялся и удивленно посмотрел ей прямо в глаза. «Все-таки решили от меня избавиться», – усмехнулся Андрей, но через секунду стал абсолютно серьезным, переняв настрой Евы. «Я где-то читала, что нужно оказаться в тех же условиях и в том же месте, тогда...» «Случится чудо», – закончил печально мужчина. Ева осознавала, что шансы невелики, но нужно попробовать, чтобы окончательно убедить совесть в своей невиновности. Андрей закончил работу, вернулся в номер и переоделся в прежнюю одежду, единственную, которую можно считать его собственной. «На улице жарко, не обязательно надевать теплые вещи», – проговорила осторожно Ева, все еще чувствуя вину, что всполошила мужчину. «Лучше воспроизвести картину целиком», – ответил Андрей и первым залез в машину. Напряжение повисло в воздухе и не уходило, пока парочка не оказалась на рынке, где впервые судьба уготовила для них встречу. «Что-нибудь начинает проясняться?» – спросила Ева, вглядываясь в туманный взор мужчины. Он тем временем оглядывался по сторонам и покрывался влагой, пребывая в толстовке и джинсах. «Дурацкая все же идея!» – выругалась на себя Ева. «Поехали обратно, пока не заработали тепловой удар». «Постой!» – обратился Андрей, интуитивно потянув за руку уходящую рыжеволосую спутницу. Его легкое движение притянуло девушку обратно, создав интимную близость среди оголтелой толпы. «Этот звук! Недалеко железнодорожная станция? Кажется, я приехал на поезде». Ухватившись за зацепку, Ева и Андрей помчались на железнодорожную станцию. Через поселок проходила лишь одна электричка два раза в день. Ева была лично знакома с сотрудниками вокзала и обратилась напрямую к ним, надеясь, что кто-нибудь вспомнит Андрея. В основном туристы прибывали сюда на личном транспорте или заказывали трансферт от аэропорта, поэтому лица приехавших на поезде могли отложиться в памяти. «Кажется, я вас видел», – задумчиво произнес охранник. «Я приехал один», – уточнил Андрей. «Да, и багажа у вас не было, только рюкзак в форме головы акулы, поэтому и запомнил», – рассказал мужчина. «Акулы?» – нахмурился Андрей, словно не поверил, что мог сделать такой выбор. «Спасибо большое за помощь», – поблагодарила Ева. «Как вы вообще? Вы же тот, беспамятный», – бесцеремонно спросил охранник, привыкший к простоте в разговорах. «Новости разлетелись, как всегда, быстро», – покачала головой Ева, испытывая стыд за местных сплетников. «Это ж не со зла, тоже все помочь хотим», – пожал плечами работник станции. Отойдя в сторону, Ева с Андреем стали анализировать полученную информацию. «Голова акулы. Что за детский сад?» – цокнул Андрей, смутившись такого ребячества перед своей спасительницей. «Может, за этим скрывается история? Когда-то на вас напала акула, и таким образом вы боретесь со страхом», – предположила девушка. «У вас прекрасная фантазия, Ева», – улыбнулся Андрей, затем снова стал серьезным. «Если я приехал без багажа, значит, не планировал остаться надолго». «Может, хотели кого-то навестить? Тогда остается ждать, когда знакомые или родственники из поселка объявятся. Везде расклеили объявление с вашим фото». И напрашивается еще один вопрос. «Куда подевался мой рюкзак?» Андрей потер переносицу, размышляя. «Не хотите прокатиться на электричке? Может, поездка принесет еще воспоминания?» «Да, давайте», – согласилась Ева. До прибытия поезда оставалось 40 минут, которые незаметно пролетели в привокзальной кофейне за непринужденной беседой. На время эти двое забыли о сложной ситуации и просто общались, обсуждая в основном гостиницу, ее сотрудников и постояльцев. «С Виктором Семеновичем, конечно, не забалуешь, но, надеюсь, смогу заслужить его доверие», – озвучивал свои планы касательно старика Андрей. «Он ворчливый, но добрый. Всегда придет на помощь. Пусть и будет при этом крыть весь свет последними словами». «А у тебя строгий отец?» – спросила Ева, забывшись, но быстро опомнилась. «Ой, прости». «Никаких мыслей на этот счет. И в целом в памяти не всплывает ни один человек. Раньше мне казалось, чтобы забыть определенных людей, жизни не хватит. Оказывается, достаточно одного основательного удара по башке». «И почему этот совет не включают в статьи для девушек? Как забыть парня?» – усмехнулась Ева. «Вам когда-то требовались такие статьи?» – задал вопрос мужчина, тоже не подумав. «Извините, я не имею права лезть в вашу личную жизнь». «Ничего страшного. А такие статьи время от времени требуются всем девушкам. Такова плата за женскую ранимость, которой наделили нас от рождения, не спросив, хотим мы этого или нет». Таким вежливым образом Ева показала, что не хочет продолжать эту тему. «А если спрошу про вашего отца, это тоже будет нарушение границ?» «Мне нечего ответить, я его никогда не видела. Он оставил маму, когда та была беременна». Ева говорила спокойно, девушка никогда не ощущала нехватки отцовского внимания, потому что не имела его и не знала, каково это. Она считала, что невозможно чувствовать утрату того, чем не обладала. В вагоне электрички оказалось пусто, и ребята ехали лишь вдвоем, любуясь пейзажами за окном. Ева боготворила природу полуострова. Хоть она и бывала в этом чудесном месте почти всю жизнь, еще не успела познать его до конца. «Какое красивое название», – заметил Андрей, посмотрев на географическую табличку за окном. «Здесь, кстати, живет мой отец», – снова спокойно сообщила Ева. «Так близко? И вы никогда не виделись?» – поразился мужчина. «Он не изъявлял желания познакомиться, я тоже не хотела навязываться», – пожала плечами Ева. Эта девушка восхищала Андрей своим благородством и гордостью. Она обладала сильным характером, хоть внешне и казалась хрупкой и напоминала ребенка из-за непослушных волос и веснушек. Ева совмещала в себе разнополюсные качества, и Андрею хотелось открыть их все, словно собрать заковыристый пазл.